На следующий день дилижанс, отправлявшийся в Эдинбург, увозил на север этих двух детей, которым вместе было 35 лет. Акт сознательной воли, а не слепой страсти, думал молодой рыцарь, сидя в тряском дилижансе против своей хорошенькой невесты. Глава 9. Молодая любовь. Парочка молодых влюбленных, красивых и преследуемых, производит почти неотразимое очарование. Обитатели Эдинбурга, которые не имеют репутации людей чувствительных, когда обращаются к их кошельку, не могли, однако, отказать в снисходительном приеме этой детской парочки, приехавшей к ним в такой лучезарной бедности. Покидая Лондон, Шелли взял взаймы у одного приятеля несколько фунтов, но по прибытии в Эдинбург у него не осталось ни одного пенни. Бесполезно было рассчитывать на какую-нибудь помощь от отца, которого весть о бегстве сына должна была привести в ярость. Но хозяин, сдавший им хорошенькую квартирку в нижнем этаже, удовлетворился рассказом об их приключении, видом хорошенькой Гарриет и обещанием скорой уплаты. Он сделал лучше. Он им одолжил необходимую сумму, чтобы прокормиться в течение нескольких дней и пожениться, согласно простым законам Шотландии. Он поставил только одно условие, чтобы в вечер свадьбы Шелли с женой приняли приглашение пообедать вместе с ним и его друзьями. Таким образом, внук сэра Биши отпраздновал свою свадьбу в кружке эдинбургских торговцев. Вино и зрелище этих молодоженов сделали честных пуритан несколько слишком вольными для вкуса Шелли. Шутки становились рискованными, хорошенькая Гарриет, которая была скромна, много краснела, а Шелли объявил, что он с женой удаляется в свою комнату. Эта новость была принята громким взрывом смеха. Несколько позднее в их дверь постучали. Шелли открыл, это был хозяин. «Здесь такой обычай», — сказал он несколько пьяный, — «что приглашенные на свадьбу встают среди ночи и моют новобрачную виски». «Я размозжу череп первому, кто проникнет в эту комнату», — сказал Шелли, показывая свои пистолеты. Его голос дрожал, глаза сверкали, как некогда в Итоне. Эдинбургские торговцы рассудили, что этот молодой человек с лицом, как у девушки, опаснее, чем кажется, и, почтительно пожелав ему спокойной ночи, стремглав спустились с лестницы. Шелли и Гарриет очутились женатыми, свободными и одинокими в большом незнакомом городе. Они смотрели друг на друга с восхищением. Довольно было нескольких дней, чтобы молодой муж, который в дилижансе думал с грустью акт сознательной воли, а не слепой страсти, совершенно влюбился. На Гарриет действительно было приятно смотреть, всегда хорошенькая, всегда свежая и живая, всегда хорошо причесанная. Она казалась белым роскошным цветком. Она одевалась очень просто, но всегда опрятно. Не обладая настоящим образованием, она была замечательно начитана. Она прочитала невероятное количество книг. Она читала целый день, и ее любимыми книгами были произведения, трактующие о нравственности. Ее учитель и возлюбленный внушил ей уважение к добродетели, и Телемак Фенелона был ее излюбленным героем. Она часто старалась произносить магические слова «нетерпимость», «равенство», «справедливость», и этот детский ротик высказывал такие вещи, которые встревожили бы лорда-канцлера. А что до англиканской религии, то она ее игнорировала с такой же естественностью, как могли бы это сделать Калипсо или Навзикая. Дети были прелестны, но им не доставало общества, хотя Шелли далеко не был равнодушен к своей грациозной, милой, преданной Гарриет, ему случалось сожалеть об остроумной беседе Хогга и красноречивом энтузиазме мисс Хитченер. Он с беспокойством спрашивал себя, что та думает о его женитьбе. «Мой дорогой друг», — — писал он ей, — «могу ли я еще вас называть так? Или своим двусмысленным поведением я потерял уважение мудрых и добродетельных людей? Как все мои планы изменились в одну неделю? И в какой мере мы являемся рабами обстоятельств? Вы себя спросите, каким образом я, атеист, я мог подчиниться церемонии брака? Как моя совесть могла на это согласиться? Сейчас я это вам объясню». После этого он вслед за Хоггом привел доказательство, что доброе имя и преимущества, с этим связанные, это такие блага, которых он не вправе отнять у любимого существа. «Порицай меня, если можешь, о самый дорогой из друзей, ибо ты для меня дороже всех». Если Гарриет в 16 лет еще не достигла той высоты, как вы, в более зрелом возрасте, то помогите мне образовать эту душу, поистине благородную и достойную ваших забот. Но она уже и сейчас прелестна, или я впал в самое непростительное заблуждение. Письмо заканчивалось приглашением приехать в Эдинбург, где присутствие Гарриет делало их совместное пребывание совершенно приличным. Мисс Хитченер не согласилась. Быть может, поэтическое обращение на «ты» было недостаточно, чтобы сгладить впечатление от фразы «действительно неудачной» о 16 годах и о более зрелом возрасте. Но если девственница из Куэпуэнте не приехала, чтобы помогать окончательной отделке души Гарриет, то в одно солнечное утро Шелли услышал, что стучат к нему в окно нижнего этажа, и с радостью увидел, что на улице стоит с чемоданом в руке его друг Хогг, который, получив от адвоката в Йорке отпуск на несколько недель, приехал провести их в Эдинбурге. Хоггу был оказан триумфальный прием. «Наконец мы опять вместе. Мы больше никогда не расстанемся. Вам надо приготовить постель в этом доме».